Несколько машин полиции штата, а также шерифа округа Нокс, медленно рассекали океан на плавучей платформе береговой охраны, за которой вились чайки. Глава 33. Серый дом. Винлхейвен, штат Мэн, 28 июля 2010 года. Мы с Гахалвудом стояли на палубе и смотрели, как приближается остров Винлхейвен. С нами были Лорен и шеф Лэнсдейн, а также шеф Митчелл, которого Гахалвуд из любезности пригласил участвовать в операции. Время было полуденное. Мы готовились взять под стражу в сером доме, окруженном красными кленами, доктора Бенджамина Брэдберда. Это он был тем мужчиной в возрасте, разведенным, владельцем синей машины. У него по-прежнему был Крайслер Себринг, купленный в марте 1998 года, который приобрел это запасное жилище в начале 1990-х годов. Еще мы выяснили, что его мать Розмари Брэдберд, бывшая королева красоты, основавшая в свое время конкурс на титул «Мисс Новая Англия» и сама входившая в его оргкомитет. Со вчерашнего дня, когда мы с Гехалвудом поняли, что Бенджамин Брэдберд и был тем самым любовником Эллинор, которого мы безуспешно искали, нас одолевало желание его допросить. Нам хотелось арестовать его немедленно, но положение было щекотливое. По закону Гехалвуд не имел права действовать на территории штата Мэн. Мы незаметно выбрались из владений Брэдберда, и поскольку сотовой сети не было, отправились в Винлхейвен, городок, давший имя острову. Сержант позвонил Лэнсдейну из телефонной будки. Тот был не в восторге от нашей инициативы. «Вы находитесь на острове в штате Мэн, вне пределов своей юрисдикции, и вы без ордера проникли в частные владения. Браво! Вам известно, что вы могли запороть все расследование из-за нарушения процедуры? Быстро возвращайтесь в Нью-Гэмпшир. Завтра с самого раннего утра жду вас у себя в кабинете. Вы мне расскажете, какие подозрения навлек на себя этот Бенджамин Брэдберд». А я немедленно извещу местные власти и лично поеду с вами закрывать этого типа». Мы повиновались. Уехали с острова на последнем пароме и вернулись в Нью-Гэмпшир. Перри предложил мне для простоты переночевать у него в Конкорде. Я согласился. Мне не очень хотелось возвращаться в Маунт-Плезант. Я снова оказался у Гехлвуда в подвальной комнате Маркуса. И уже лег, когда мне позвонила Лорен. «Я только что говорила с Перри», — сказала она. «Значит, вы нашли убийцу Аляски?» «Завтра узнаем». Перри предложил встретиться утром в главном управлении полиции штата. «Надеюсь, тебя это не напрягает. Это и твое расследование, и не только мое. Почему твое присутствие должно меня напрягать? После того концерта, куда ты ходил якобы один, мне кажется, что между нами что-то сломалось». Лорен была права. Но я не знал, что ответить. В конце концов, мы оба нажали на отбой. Спустя 12 часов после этого разговора, стоя на палубе корабля береговой охраны, подплывающего к Винлхейвену, я смотрел на Лорен, стоявшую рядом. Ее волосы, развивающиеся на ветру, ласкали мне лицо. Мы причалили в порту Винлхейвена. Дачники с любопытством наблюдали за высадкой полиции. Скорее всего, на острове такого никогда не видели. Когда все машины оказались на суше, мы отправились в путь и через 10 минут подъехали к дому Бенджамина Брэдберда. Полицейские быстро оцепили его, перекрыв ближайшие окрестности и выход к океану. Синяя машина по-прежнему стояла у дома. Гехалвуд, Лэнсдейн, Лорен и я подошли ко входу. Не успели мы постучать, как Бенджамин Брэдберд, заслышав шум двигателей, открыл дверь и страшно удивился. «Что случилось?» «Бенджамин Брэдберд», — объявил Гехалвуд, — «вы арестованы по обвинению в убийстве Аляски Сандерс». «Это какая-то бессмыслица», — протестовал Бенджамин Брэдберд, когда мы допрашивали его в гостиной. «Зачем мне было убивать эту Аляску Сандерс?» «Это вы нам должны сказать», — заметил Гехалвуд. «Сколько раз вам повторять, что я ее не убивал?» Лорен показала ему фото Аляски. «Взгляните на ее лицо. Вы уверены, что вам оно ни о чем не говорит? Аляску выбрали мисс Новая Англия в 98-м году. этот конкурс основала ваша мать, а вы — член его оргкомитета. Да-да, теперь, когда увидел, вспоминаю ее». «Однако, когда на днях мы заговорили о ней у вас в кабинете, — возразила Лорен, — вы сделали вид, что это имя вам неизвестно». Брэдберт стиснул зубы. На его лице читалась досада. «Ну-ка, давайте, колитесь», — повысил голос Гехлвуд. «Почему вы солгали про Аляску?» «Я не солгал, просто я тогда не въехал. Я не держу в голове имена всех лауреаток конкурса «Мисс Новая Англия». «Лжете!» — вскричал Гехлвуд. «Вы лжете, и это сразу видно. Повторяю свой вопрос. Почему вы солгали про Аляску?» Поколебавшись, Брэдберт потупился и в конце концов сказал: «Из-за Элинор». «Вы состояли с ней в связи», — сказала Лорен. «Как вы узнали?» — спросил Брэдберт. «Из ее дневника», — ответил Гехлвуд. «Итак, вы признаете, что были ее любовником?» «Ну да, хорошо, это правда», — согласился он. «Я не должен был, я был ее психиатром, но она была совершеннолетняя, ничего незаконного я не делал». «Она из-за вас покончила с собой», — загремел Гехлвуд, наставив на него обвиняющий палец. «Вы довели ее до края. Она описала в дневнике, как вы с ней обращались, как вы могли. Вы были ее врачом, вы должны были лечить ее, а не доводить до самоубийства». «Ее довела до самоубийства ее патология», — возразил Брэдберт. «Она была неуравновешенная». «Вот именно. Вы знали, что она неуравновешенная, и все лето ей противоречили». «Это было непростое лето. У меня вся жизнь разваливалась. Я разводился отчасти из-за Элинор. Жена узнала про нашу связь. Элинор была в меня влюблена, и я не понимал, как выпутаться из этой ситуации». «Потому что вы-то ее не любили. Нет, я даже не знаю, как назвать то, чем мы с Элинор были. По вторникам она у меня была последней пациенткой. Ею заканчивался мой день. Время было позднее, моя ассистентка уже уходила. Однажды, в начале 98-го года, я проявил минутную слабость. С какого-то момента я чувствовал, что Элинор тянет ко мне, а сама она, как вы знаете, была очень привлекательна. Я не должен был, но я не устоял. Это случилось у меня в кабинете прямо во время консультации. Я обещал себе, что это не повторится. Но в следующий вторник не сумел побороть желание. Каждый вторник мы завершали сеанс психотерапии, занимаясь любовью на диване у меня в кабинете. Хвастаться тут нечем. Когда настало лето, я понадеялся, что перееду на Винлхейвен, и наши отношения закончатся. Но она упорно хотела приезжать сюда и несколько раз это делала. Когда я заговаривал о том, чтобы разорвать нашу связь, она тут же угрожала донести на меня в коллегию врачей. Моя карьера была в ее руках. И я продолжал встречаться с ней в надежде, что мое поведение ее разочарует. Но она не только не разочаровывалась, она все время хотела большего. В конце концов потребовала, чтобы я ввел ее в жюри «Мисс Новая Англия». Говорила, что это ей полезно для карьеры. Я ходатайствовал перед своей матерью. Она согласилась. Думал, после этого Эллен расставит меня в покое, но нет. Она настаивала, чтобы мы стали настоящей семьей. Хотела, чтобы мы перестали прятаться. Я тянул время, ссылаясь на развод, но понимал, что эта отговорка ненадолго. Я не знал, как выйти из положения. Я спросил Бенджамина Брэдберда, что вы почувствовали, когда узнали о ее самоубийстве? «Облегчение. Невероятное облегчение. И огромную вину. До сих пор дня не проходит, чтобы я об этом не думал, не спрашивал себя, что было бы, не поддайся я своему дурацкому позыву. Моя жизнь была бы совсем иной. Я был бы еще женат. Быть может, у меня бы, наконец, были дети». Мы помолчали. Потом Гехлвуд заговорил снова. «Аляска Сандерс узнала про вашу связь с Элинор. Она была в курсе, что вы довели ту до самоубийства. Вы сами признали. Это жуткое пятно на вашей карьере. Впрочем, не только пятно. Теперь вас ждет тюрьма, Бенджамин. Вы воспользовались своей властью над Элинор, чтобы соблазнить ее, а затем от нее избавиться. Аляска все выяснила, стала вас упрекать, и вы убили ее, защищая свою маленькую тайну и свою жалкую карьеру. «Это безосновательное обвинение!» — вскричал Бенджамин Брэдберт и так резко вскочил, что полицейские устремились к нему и усадили обратно. Гехлвуд не ослабил хватку. «Как Аляска связала это с вами? Вы были ее любовником, так? Это с вами она встречалась вечером 2 апреля 1999 года, собираясь на пресловутый романтический ужин, на котором вы ее и убили. Вы все выдумали, от начала и до конца, сержант. Вам бы серьезно подумать о консультации на предмет псевдологии. У вас нет ни единого доказательства, один вымысел. Над вашей историей можно было бы посмеяться, не будь это все так трагично». Шутка затянулась. «Я требую разрешения позвонить моему адвокату. Без него я больше ничего не скажу». «Вы получите право на адвоката в полиции штата Мэн, куда мы сейчас вас и отвезем». «Никуда вы меня не отвезете!» — взвился Брэдберт. «У вас на меня ничего нет!» «Вы сядете в тюрьму, Бенджамин. Вы довели пациентку до самоубийства, и вы так или иначе сядете в тюрьму. В остальном можете молчать сколько угодно. У нас целый набор улик, и все указывают на вас. Вы человек весьма умный, потому нам и понадобилось 11 лет, чтобы вас разоблачить». Бенджамин Брэдберт сидел в кресле в гостиной под усиленной охраной и наблюдал за обыском в доме. Увидев, что Гехлвуд снимает со стены картину, изображающую закат над океаном, он забеспокоился. «Вы же не собираетесь ограбить дом, надеюсь?» «Не волнуйтесь, доктор Брэдберт», — ответил Гехлвуд. «Там, куда вы едете, она вам больше не понадобится. Больше мы ничего не нашли». Пока мы занимались домом, полицейские осматривали участок. Именно они обнаружили колодец, частично заросший кустарником и высокой травой, и сразу известили об этом нас. Это был старый каменный колодец, закрытый тяжелым деревянным щитом, видимо, от несчастного случая. Гехлвуд попросил привести Брэдберда. «Что это?» — спросил он. «Сами видите, старый колодец, заброшенный, мы им никогда не пользовались». «Какие еще сюрпризы есть в ваших владениях?» «Не понимаю, почему вы так усердствуете, сержант?» В Брэдберде было что-то самонадеянное и раздражающее. Колодец нас заинтересовал. Щит отодвинули, яма оказалась глубокой. Первый осмотр с помощью карманного фонаря показал, что на дне что-то есть. Гехлвуд решил проверить, что там такое, и попросил срочно вызвать группу пожарных с необходимой экипировкой. Суета вокруг колодца отвлекла общее внимание. На Брэдберде не было наручников, и он воспользовался нашим минутным замешательством, чтобы уйти по-английски, бросился бежать в сторону леса. Все присутствовавшие полицейские кинулись в погоню, но Брэдберт бегал на удивление быстро. В несколько прыжков он домчался до опушки густого леса и исчез. Он прекрасно знал окрестности, а полицейские оказались на незнакомой местности. С тех пор, как Брэдберт сбежал, прошло 2 часа. Его искали, но он как сквозь землю провалился. Группы береговой охраны и морской бригады полиции штата Мэн держали под контролем все суда, покидающие Винлхейвен. Брэдберт знал остров как свои 5 пальцев, но не мог уйти далеко. Одновременно на место срочно прибыли пожарные, чтобы осмотреть колодец. Один из них, обвязавшись веревкой, спустился в яму. Вскоре у его коллег на поверхности запищала рация. «Тело!» — крикнул пожарный со дна колодца. «Здесь полностью разложившееся тело!» Пожарный попросил его поднять. Оказавшись на свежем воздухе, он разжал кулак и показал то, что подобрал среди человеческих останков. Это была золотая цепочка с выгравированным именем — Эленор.